Глава четвертая. Нормальные герои всегда идут в обход. Бармалей. Вышли из депо, осмотрелись. На рельсах стояли пара локомотивов, на вид в приличном состоянии, хоть садись и езжай. Вот только туннель, в который вели рельсы, был завален, да и с электричеством в проводах явно была напряженка. Слева проходила дорога. Правда, бетонные трубы на ней вызывали некоторые сомнения. Уж больно прятаться за ними хорошо. «Слушай, доктор», — спросил выдра, — «а почему ты ходишь без оружия? Честно скажу, мне без штанов спокойнее было бы». «Зачем мне оружие, когда у меня есть донг?» — спросил доктор. «Донг?» — спросил Манул. Вместо ответа доктор взмахнул рукой. Откуда-то бесшумно выскочил лохматый псевдопес и пристроился между доктором и Манулом. «Если серьезно, — сказал доктор, — оружие в зоне не нужно. Попробуйте, сами увидите. Вот ты, выдра, прошел рыжий лес насквозь без оружия, верно?» «Грозу-то я нашел, — сказал выдра. Струпа снял, так? — добавил доктор. Сильно ему эта гроза помогла». На это выдра не нашел, что ответить. «А как же защищаться?» — спросил Манул. «Снорки, кровососы». «А ты не задумывался о том, что это не ты от зоны, а зона от тебя защищается?» — спросил доктор. «Изначально в зоне не было ни людей, ни оружия. Это потом они пришли. Сам посуди, те же снорки или кровососы. Разве они людьми не были в прошлом?» «Особенно снорки», — хмыкнул выдра. «Вот именно», — подтвердил доктор. «Опа! Ливер вылез!» — раздался крик из-за кустов. На дорогу выскочили трое с автоматами. «Свети волыны, пацаны!» — заорал тот, что в середине, явно главный. «И что тут будет делать доктор со своей теорией?» — подумал Манул. «Привет, Клещ», — сказал доктор. «Как твоя нога?» «Извини, доктор, не признал», — ответил Клещ, опустив автомат. «Парни с тобой?» «Я их нанял проводниками», — сказал доктор. «Понятно», — ответил Клещ. Затем обернулся и крикнул. «Ша, пацаны, кончай кипиш! Лепила с корешами, братва в законе!» «Все воюешь?» — грустно сказал доктор. «Приходится. Сам посуди, пока парни в аномалиях роются, мы зверье разгоняем. Положен нам процент за это, верно?» «Процент», — пробормотал доктор. «Не мне вас учить. Ладно, я тебе принес тут, сейчас достану». Доктор снял рюкзак, поискал в нем и вытащил коробку с мазью. «Вот она», — сказал он. «Машь ногу этим, за неделю пройдет». «Спасибо, доктор», — сказал Клещ, пряча мазь в карман. «Заходи, если что». «Зайду», — ответил тот. «Только сперва вот этого парня осмотрю». «Как звать?» — спросил он. «Опарыш», — ответил лысый бандит. «Стой спокойно», — сказал доктор. «Я тебя просто осматриваю». «А что такое?» — спросил опарыш. «Так, ничего страшного», — ответил доктор. Он ощупал опарышу шею, затем некоторое время смотрел в глаза. Просто так и в лупу. «Что с ним, доктор?» «Ничего страшного», — повторил тот. «Но пусть поживет у меня немного, лады?» Клещ пожал плечами. «Опарыш, ты как?» — спросил он. «Раз надо, ну не хочется». «Надо, конечно», — сказал доктор. «Отдохнешь чуток. Давай-ка сейчас на кордон». «Да меня там за месяц!» — воскликнул опарыш. «Не за месяц, если скажешь, что я тебя прислал. А если добавишь, что ювелир выздоравливает и скоро придет, то еще и накормят. Заодно Сидоровичу привет передашь. И скажи, что доктор о заказе напоминает. Запомнил?» «Ага». «Давай тогда. Подождешь меня там 3 дня, затем я тебя отведу к себе, на болото». Опарыш попрощался и неуверенно пошел к дороге. Депо он обошел сбоку, на всякий случай. «Ладно, Клещ, мы пойдем», — сказал доктор. «Увидимся еще». «Слушай, доктор», — спросил Выдра, — «а откуда ты этих корешей знаешь? И вроде в друзьях у них». Доктор пожал плечами. «Я же врач. Доля мне такая выпала всех лечить, кто ко мне приходит. Слышали легенду об исполнителе желаний?» «Я к нему пришел, попросил сделать так, чтобы я мог лечить всех. Думал, вернусь в мир, вылечу одного человека. Не только его, конечно». Доктор помолчал. «В общем, так и получилось. Почти. Всех лечу, кто ко мне приходит, но только внутри зоны. Бандитов, сталкеров, военных. Даже зомби и мутантов». Сбоку от Манула раздалось знакомое мяуканье. Так и есть, пока суть до дела, знакомая химера пристроилась справа и шла рядом с ним, гордо поглядывая на Донга. «Знай, мол, наших. Меня тоже человек кормит». Донгу же, впрочем, это явно было все равно. «Вот, кстати», — сказал доктор, остановившись и присев. «Пациент. Химера. Пол женский. Зовут Лина. Ну-ка, покажи свой бок». Химера послушно повернулась к доктору боком и замерла. Тот ощупал ее шкуру и сказал: «Все нормально, красавица. Зажила, как на химере». Кошка благодарно мурлыкнула. «Это что ж такое было?» — спросил Манул. «Что химера сама не вылечилась? Как же надо было ей навредить?» «Зона это была», — ответил доктор. «А точнее, не знаю, она не говорила. Думаю, однако, вам с этим лучше не встречаться». «Это-то да», — кивнул Выдра. «Самим бы не напороться». «Не напоритесь», — сказал доктор. «Лина не позволит». Кошка кивнула и мурлыкнула еще раз, мол, «ага, не пущу куда не надо». Обойдя гору, путники вышли к выходу из туннеля. Дорога разветвлялась, одна ветка шла к платформе, вторая левее, неизвестно куда. Справа тянулись рельсы, заставленные покореженными вагонами. В траве светились какие-то артефакты. «Смотри, Манул», — сказал Выдра, указывая на них. «На обратном пути», — ответил тот, помня судьбу веника. «Доктора приведем на место и вернемся». «Согласен», — ответил Выдра, делая заметку в своем ПДА. Путники подошли к воротам, ведущим на станцию. «Стволы вниз, не то стреляем», — раздалось из-за забора. Манул и Выдра подчинились. «Кто такие?» — спросил голос. «Вольные сталкеры, Манул, Выдра, и с нами доктор», — ответил Манул. «Еще что-то знать хочешь, Севка?» «Так я вас тоже узнал», — ответил голос и что-то тихо добавил. Двое сталкеров вышли и отодвинули ворота. Путники вошли на станцию. Севка, здоровый бородатый парень, встречал их. За его спиной стояли трое мужиков, готовых открыть огонь. «Тихо тут у вас», — сказал Манул. «Не сглазь», — ответил Севка, посмотрел на Выдру и спросил. «А ты как выжил? Ты же с веником в рейд пошел». «Как пошел, так и вернулся», — ответил Выдра. «А веник свое отходил. Как, Манула, спрашивай». «Угу», — ответил Манул. «Нет больше веника, только Абакан от него остался». «Чудны дела твои, зона-матушка», — сказал Севка. И, обратившись к доктору, спросил. «Проблема у нас, доктор. Военные крота подстрелили. Не посмотришь? Жив вроде». «Отчего нет?» — ответил доктор. «Веди». «Манул, Выдра, вы пока отдыхайте. Я осмотрю крота и дальше двинемся». «А где тут отдохнуть можно?» — спросил Манул. «А везде», — ответил Севка. «Тут, считай, курорт. Сталкеры вон в том здании, на первом этаже. Торговец и мастер там же, на втором только. Дальше у нас склад. Вон за тем зданием музей от долговцев остался. Они на росток, когда уходили, все бросили, что тащить тяжело. Чучело там всякие, кровососы, кабаны. Даже псевдогигант один есть, глаза как блюдца. Страшило одним словом. Но лучше бы вам в тех вагонах посидеть. «Это почему?» — спросил Выдра. «А с той стороны всякая дрянь прет. Мутанты, бандиты. Поможете парням отстреливаться, если что. От военных пока отбились. Сегодня они не пойдут. Да и завтра, если подкрепление на вертушках им не подбросят. Хотя, какие вертушки после выброса? Им же надо маршрут провесить». «Поможем парням?» — спросил Манул Выдру. «Да я не против, но мы же доктора нанимались охранять». «Вот и охраним», — сказал Манул, — «и остальных заодно. Как-то не хочется мне спокойно сидеть, когда мутанты нападают. Неприятно оно». «Это верно», — вздохнул Выдра. «Пойдем, что ли?» Устроились в каком-то вагончике. Манул достал бинокль и осмотрел горизонт. «Вроде чисто», — сказал он. «Хотя... стая собак, голов 5. Вроде не нападают, так, резвятся». «Ну и пусть себе», — ответил Выдра. «Эту мелочь и без нас перебьют». «Ага. А вон там, смотри, левее камня, правее дерева, ползет кто-то». «Где?» — удивился Выдра, глядя в бинокль. «Теперь напротив камня. Шустрик какой-то». В противогазе и без оружия. Слушай, может, прав доктор? Вон ползет себе, и не трогают его псы. Ага, не трогают, усмехнулся Выдра. За своего принимают. Он и есть свой. Вспомни, что волк о снорках рассказывал. Фу, черт, выругался Манул. И вправду снорк. Подстрелить его, что ли? Манул отложил бинокль, взял абакан и прицелился. Уродливая голова снорка с напяленным кое-как противогазом заняла половину прицела. «Погоди», — сказал Выдра. «Пусть хоть нападет, а то неудобно как-то. Все-таки человек, хоть и бывший». Манул опустил ствол. «Действительно, одно дело, когда с той стороны бандит или вояка, и надо защищаться. А другое вот так, в безоружного. Конечно, ни черта снорк не безоружный. Лапы и зубы тоже оружие, и он владел ими мастерски. Но абакан с оптикой против лап...» Выстрел раздался откуда-то сбоку. Манул вскинул бинокль. Снорк развернулся и резво бежал к станции на 4 костях. Собаки топали следом и лаяли. «Ну, сейчас начнется. Готовь Ксюшу». «Уже». С 2 сторон застрочили автоматы. Манул тоже начал бить по снорку. Разъяренный снорк — это не мелочь. Не химера, но тоже смертельно опасно. Чудовищное порождение зоны, некогда бывшее человеком. Быстрое, сильное, тупое, почти неуязвимое. Манул видел в прицел, как чужие пули выбивали из земли пыль вокруг снорка, рвали траву, разбивали камни, но ни одна его не задела. Тварь так быстро дергалась, что прицелиться было невозможно. Наконец Манул сумел его поймать. Короткая очередь, несколько пуль продырявили шкуру снорка. Казалось, он не обратил на это внимания. Заговорила выдрена Ксюша. Снорк замер на долю секунды. Тут же 2 раза рявкнул чей-то дробовик. Снорк упал, подрыгал ногами и умер. «Сдох! Надо же!» — удивился Манул. «Крепкая тварь! Пока дробью не вмазали, не сдох!» «Да, может, дробовиком разжиться?» — сказал Выдра. «Нафиг! Я пробовал!» «Бьет хорошо, но пока перезарядишь, тебя самого 5 раз загрызут». «Нет, автомат надежнее», — сказал Манул, нежно погладив ложе абакана. «Подствольник бы еще, это да». Тем временем остальные сталкеры лениво перестреляли собачью стаю. «Интересно, как там доктор?» — сказал Манул. «К «Крота лечит», — ответил выдра. «Лучше б вылечил. Не знаю, что за крот, но все равно». «Точно». «Народ, химера!» — заорал кто-то. В разнобой загрохотали автоматы. Манул выругался и схватил бинокль. «Так и есть. Она, Лина». В наглую прыгала по склону, легко скользя между очередями. Земля так и разлеталась клочьями вокруг нее, камни рассыпались в пыль. «Ведь убьют дуру», — сказал выдра. «А не убьют, сам убью», — добавил Манул, глядя в бинокль. Химера прямо-таки наслаждалась опасностью, потом скользнула куда-то в сторону и исчезла. «Кажись, жива», — облегченно сказал Манул. Громкий мяв подтвердил это. Химера сидела возле него, с намеком трогая лапой рюкзак. Манул вздохнул и достал банку тушенки. Открыл и аккуратно бросил ее под вагон. «Давай, прыгай», — сказал он Химере. «Там тебя не найдут». Лина прыгнула туда же, махнув хвостом. «Вы тут, парни?» — раздался голос доктора. «Ага», — ответил Манул. «Отдыхаем. Как там крот?» «Жить будет», — ответил доктор. «Опять стреляли? Никак без стрельбы не можете. Хорошо, хоть все живы. Бросайте это, да пойдем». Через пару минут путники вышли за территорию станции через сломанный забор. Неподалеку в земле был открытый люк, прикрывающий бетонную шахту. «Вот сюда мне и надо», — сказал доктор. «Спасибо, парни». «Не так быстро, доктор», — сказал выдра, покачав головой. «Мы-то привели тебя на агропром, это так. Вот только мы с Манулом обычно доводим дело до конца». «Точно», — сказал Манул. «Если тебе охота лезть в эту дыру, лезь. Но я первый, а выдра за тобой. Кто его знает, что там внизу? С бандитами ты ловко договариваешься, а вот с кровососом или кто там есть, уж лучше мы поговорим. Так, выдра?» «А как же иначе?» — сказал выдра, пожав плечами. «Нет, парни, погодите», — сказал доктор. «Там же опасно». «Вот именно, опасно», — усмехнулся Манул. «Мы тебя взялись охранять, так? Значит, нам туда самая дорога». «А если б было безопасно, тогда и мы не были бы нужны», — добавил выдра. «Ну, знаете», — сказал доктор. И добавил. «Ладно, будь по-вашему». Лина понюхала бетонный колодец и презрительно фыркнула. Донг вопросительно посмотрел на доктора, вздохнул и ушел в кусты. Спать, скорее всего. Лина демонстративно улеглась под другим кустом, зевнув. Манул улыбнулся, забросил автомат за плечо, погладил зачем-то бетонный край люка и полез вниз, перехватывая ржавые скобы. «Наверное, стоило бы кинуть туда гранату на всякий случай, мало ли кто там внизу. Но с другой стороны, вдруг там друзья. Да и гранату жалко». Поэтому он просто повисел на нижних скобах, соскочил и ушел в перекат, выхватив из-за спины абакан. Никого не было. Встав под люком, помахал рукой, мол, спускайтесь. Дождавшись доктора и выдры, осторожно двинулся по туннелю, не включая налобный фонарик. Света из люка пока хватало, а дальше подсвечивало электро. Неподалеку от люка туннель обрывался небольшим помещением, в которое можно было спуститься по лесенке. Подойдя к ней, Манул заорал. «Первое отделение! Окружай! Второе! Заходи с тыла! Выдра, прикрывай сверху!» «Братва, кипиш пошел!» — раздался вопль. В ответ на это Манул выпустил наугад очередь и отскочил в сторону. Выдра подбежал к нему и начал поливать бандитов огнем, норовя попасть в налобные фонарики. Те бестолково отстреливались, целясь куда попало. Какой-то дурак, видимо, с перепугу кинул гранату, заорав: «Кушай яблочко, тварина!» Граната, отскочив от стенки, попала ему же в голову. Вскоре все закончилось. Доктор осмотрел бандитов, укоризненно покачал головой, глядя на Манула с выдрой. Манул молча пожал плечами. «Куда теперь?» — спросил он. «Тут чуть дальше, за лифтовой шахтой, есть спуск», — сказал доктор. «Нам туда». Спуск оказался винтовой лестницей, закончившейся где-то в длинном и грязном коридоре, освещенном тусклыми лампами. Справа в стенке коридора была дырка. Неподалеку за ней по полу растеклась роскошная лужа ведьминого студня, шипящая и пузырящаяся. Манул вздохнул и пошел в дыру. Выдра за ним, велев доктору ждать. Осмотрелись. В свете налобных фонариков помещение выглядело жутковато. Ржавые трубы, идущие по стенам и потолку, стены, покрытые потеками чего-то, зеленое свечение студня, от которого еще темнее и страшнее, и какие-то решетки, прикрывающие дыры в полу. «Вроде тихо», — сказал Манул. «Не каркай», — ответил выдра, как оказалось вовремя. Зал наполнился ревом, жутким или голодным, или еще каким-то, но ревом. Сталкеры прижались к стене и выставили автоматы. «Где?» «Не вижу!» «Пол первого!» В темноте светились два белесых глаза. Именно глаза, кроме них, ничего не было. «Кровосос!» — выдохнул Манул. Выдра не успел ответить. Так оно и оказалось. Огромное, человекообразное существо с красной кожей, венчиком щупалец на месте рта, сильное и быстрое, да еще умеющее становиться невидимым. Плюс к тому способность почти мгновенно заращивать раны. «Поди, убей такого!» Автоматы заговорили одновременно. Пули ударили зверя в грудь, отбросив его назад. Взревев, он снова бросился на сталкеров. Но Манул уже оправился от первого испуга и почти мгновенно заменил опустевший магазин. Выстрелы надолго обездвижили мутанта. «Бежим, пока он не очнулся», — сказал Манул доктору. «Не торопись», — ответил тот, вытаскивая из рюкзака аптечку. Вынув из нее шприц, наполненный молочно-белой жидкостью, он сделал кровососу укол. «Теперь долго не очнется», — ответил доктор. «Успеем, даже вернуться сможете. Кстати, вон там за решеткой что-то шевелится». «Где?» Манул обернулся и увидел неподалеку, на границе света фонарика, колючий шарик. «Бери сразу», — сказал доктор. «Это все-таки зона. Кто знает». Манул благодарно улыбнулся, обошел решетку и поднял шарик. «Артефакт, известный как морской еж», — сказал выдра. «Спасает от радиации, если не умрешь от потери крови. Колючий, зараза». «Но продать его все равно можно», — сказал Манул, пряча артефакт в контейнер. «Кажется, не зря мы сюда зашли. Что напоминает мне о необходимости идти дальше», — сказал выдра. Сталкеры пошли по залу, обходя лужи студня. Дошли до двери в конце зала. По дороге выдра подобрал артефакт «Холодец». Поговаривали, что это тот же самый сгустившийся и остывший студень, но пользоваться им все равно пользовались, ну и продавали тоже. Манул, забыв об осторожности, сунулся в дверь. Тут же раздался звонкий голос. «Стой! Стрелять буду!» Манул, тут же убравшись, крикнул в ответ. «Стою!» «Стреляю!» — ответил голос и подтвердил это короткой очередью. «Вояка, чтоб ему!» — сказал выдра. «Какого черта ему здесь надо, хотел бы я знать?» «Бродят иногда», — сказал доктор. «Но что им надо, непонятно. Сразу начинают стрелять. К сожалению, договориться с ними невозможно. Такое впечатление, будто они под пси-контролем». Манул рассмеялся. «Бандиты, кровосос, невменяемые вояки, да еще и контролер. Доктор, ты всерьез хотел пройти здесь в одиночку?» «Да», — ответил доктор, — «меня не трогают. Но вот солдаты, они сюда до сих пор не заходили». «Плохой признак», — сказал выдра, поежившись. «Значит, контролер недалеко». «Прорвемся», — сказал Манул, ложась на пол. Затем он погасил налобный фонарик и выполз в дверь. Кинул гранату в сторону вояки, благо тот был виден в свете холодца, и прыгнул обратно. Раздался взрыв и затем испуганный крик. «Кажется, ему плохо», — сказал доктор. «Я должен проверить». «Погоди, сперва я», — сказал Манул. Выйдя в дверь, он двинулся в сторону солдата. Тот лежал и стонал. Автомат валялся рядом. «Где я?» — повторял солдат. «Где вообще все? Свои? Кто вы?» «В подвале ты», — сказал Манул. «А мы, считай, друзья. Временно, по крайней мере». «Отойдите, я должен осмотреть больного», — сказал доктор, доставая из рюкзака инструменты. Манул и выдра отошли в сторону и уселись на кучу кирпичей. Черт его знает, откуда она взялась здесь, в подвале. Либо кто-то перегородку ставить собирался, либо завхоз заначку сделал, дачу строить. Доктор осматривал солдата, тот изредка вскрикивал и постановал. Доктор в ответ на эти звуки говорил что-то ободряющее. «Ну вот», — сказал доктор, утирая пот со лба. «Две новости, хорошая и плохая. Жить ты, солдат, будешь. Забрызгало тебя слегка студнем, но это не страшно. Я тебя обеззаразил и подлатал, так что не помрешь. Из-под влияния контролера ты вышел, спасибо гранате. Но легкая контузия осталась. Покажешься врачу в вашем лазарете и делай все, что он скажет». «А плохая?» — спросил Манул. «Здесь действительно где-то контролер, но достаточно далеко отсюда, нас не достанет». «А мне-то что делать?» — спросил рядовой Лященко. «Твое дело простое, солдат», — ответил Манул. «Как тебя звать?» «Юра», — ответил тот и добавил, подумав немного. «Петрович». «Хватай-ка ты, Юра Петрович, свой автомат и топай в ту дверь, откуда мы вышли. Вон туда, то есть. Потом вдоль стены, там следующая дверь. По винтовой лестнице наверх, там по коридору, разберешься. А на поверхность вылезешь, дуй к своим. Бандитов в туннеле мы зачистили. Химера и псевдопес тебя не тронут. Скажешь им, мол, я от доктора». «А химера и псевдопес — это сталкеры?» — спросил солдат. «Нет», — ответил Манул. «Это химера и псевдопес. Наши друзья, в каком-то смысле». «Именно так, друзья», — подтвердил доктор. Солдат Юра посмотрел на доктора с сомнением, затем задумался, полез в карман и вынул светящийся голубой шарик. Манул сглотнул. «Артефакт вспышка. Очень хорошая вещь. Одна из тех, за которыми он и отправился на пару с веником». «Вот, доктор, не знаю, что это такое, но возьмите как благодарность». «Нет-нет, мне ни к чему». «Лучше я вам отдам. Все равно командир отберет и продаст на сторону», — сказал Юра. «Тогда спасибо», — сказал доктор, пряча шарик в контейнер. «Если что, обращайся, я на болотах живу». «Ага», — сказал солдат, — «найду». Взяв автомат, он тут же ушел во тьму подвала. «Ну а мы своим путем», — сказал Манул и двинулся. Но через несколько шагов путь им преградила очередная лужа студня, широкая, от стены до стены и длинная, не перепрыгнуть. «Приплыли», — картина Репина, — сказал Манул. «Маслом по хлебу», — добавил выдра. «И что будем делать?» — спросил доктор. Манул молча вынул из кармана болт и кинул в лужу. Тот с шипением растворился. «Доктор, туда, куда ты идешь, можно подойти с другой стороны? Подвалы, похоже, большие, входов много. Через здание агропрома есть вход, только там военные сидят», — сказал доктор. И добавил, «контролер наверняка там же, раз солдата взял. Еще один вход был, его затопило пару лет назад. Еще куча закрытых входов, но их найти надо». «Ясно». Манул подошел к кирпичной куче, вынул один и кинул в лужу. Кирпич медленно растворился. Медленнее, чем болт, но с таким же шипением. «Не получится», — сказал выдра. «По кирпичам пройти не получится, если ты этого хочешь». «А получится», — сказал Манул. «Проволоку только надо. Доктор, десяток кирпичей пронесешь?» «Вряд ли», — сказал доктор. «Рюкзак и без того тяжелый, не поднять». Несколько кирпичей Манул сложил по краю лужи, на будущее, как он объяснил. Остальные? Выдра нашел неподалеку бухту колючки, забытую невесть когда. Связав ею кирпичи, да не просто так, а пропуская колючку сквозь отверстия, Манул сделал этакие катурны на 5 кирпичей. Самое трудное оказалось привязать их к ногам, не попортив ботинок. Зато обувка получилась класс. Из пары досок получились отличные носилки. «На эту лужу хватит», — сказал он, топнув кирпичным катурном. «Обратно придумаем что-нибудь. Давай, выдра, хватай носилки. Доктор, ложись на доски». «А вам не тяжело будет?» — спросил доктор. «Да и вроде как это мне сталкеров носить положено». «Давай, доктор, ложись. Здесь зона, все наоборот», — усмехнулся выдра. «Всего-то лужу перейти, дотащим как-нибудь». Тяжело бухая кирпичными катурнами, сталкеры потопали через ведьмин студень. Главное было не споткнуться. Доктор смирно лежал на носилках головой вперед, как положено пациенту. Катурны шипели при каждом шаге и укорачивались. Иногда от них отваливались кирпичи, и тогда идти было труднее. Зато и вес уменьшался, так что вскоре сталкеры перешли лужу. Остатки кирпичей Манул аккуратно разложил по краю. Пригодится, мол, на обратном пути. «Чтоб я еще раз прогулялся в кирпичных тапочках», — пробурчал выдра. «Зато лужу перешли», — усмехнулся Манул. «Доктор, ты как?» «Живой, но страху натерпелся, когда ты оступился посреди лужи», — сказал доктор. «Ничего, зато живы», — ответил Манул. «Дальше куда?» Дальше оказалось совсем недалеко. Поворот, узкий туннель, выложенный разбившейся плиткой. Труп солдата, еще один, еще поворот. «Пришли», — сказал доктор, остановившись возле дыры в стене. Было видно, что дыра представляет собой что-то вроде колодца, идущего вверх. На стенках виднелись ржавые скобы. «Точно?» — спросил выдра. «Тебе именно сюда надо?» «Именно сюда», — ответил доктор. «Если тебе интересно, это тайник группы стрелка. Я должен его тут дождаться. Лезть за мной не надо. Стрелок ловушек поставил. Да и вообще...» «Ни к чему оно вам». «Ладно», — сказал выдра. «Только ответь мне на один вопрос». «Слушаю», — сказал доктор. «Зачем мы тебе понадобились? Чтоб через лужу тащить? Сам же говоришь, что тебя тут никто не тронул бы. Да и с лужей, небось, разобрался бы как-нибудь». Доктор грустно улыбнулся. «Всякое бывает, выдра. С вами оно спокойнее. Хотя обычно я путешествую один. Просто мне захотелось с вами, так сказать, познакомиться. Заинтересовали вы меня. Молодые, энергичные. Зла в вас нет. Вот и решил немного за вами, так сказать, понаблюдать». «Ясно», — сказал Манул. «Тогда мы пошли». «Вот, кстати, еще момент», — сказал доктор, словно не расслышав. Провести меня вы согласились, оплату не спросили». Манул с выдрой растерянно переглянулись. Как-то в голову не пришло. И какая будет плата?» — спросил Манул. «Плохо, что не пришло», — сказал доктор, грустно улыбаясь, и достал из контейнера две вспышки. «Вы честно заслужили это». «Две вспышки. Если продать, то неплохо заплатят. А если не продать, то еще лучше. Вспышка — штука полезная. Если на пояс повесить, сразу сил прибавляется, непонятно откуда. Хочешь — рояли таскай, хочешь — бегай весь день без остановки, с роялем на спине. Правда, роялей в зоне днем с огнем не найдешь, а бегать по ней может только самоубийца или новичок, но все равно штука полезная. Вот только с ними от электро надо держаться подальше. Но какой дурак в электру полезет?» «Спасибо, доктор», — сказал Манул. «Может, еще увидимся», — добавил выдра. Распрощались. Доктор залез в тайник, сталкеры пошли обратно. «Ну что, как пойдем?» — спросил Манул. «Обратно через лужу? Мне как-то неохота мимо контролера топать». «Лучше бы через лужу», — сказал выдра. «Положим на кирпичи что-нибудь. Вон хоть короб вентиляционный». Манул с сомнением посмотрел на жестяную дуру. «А что? Вдвоем, да со вспышками на поясах. Да нефиг делать. Взяли, понесли. Вот только...» «Слушай, выдра, мне кажется, или лужи уже нет?» Выдра молча кинул болт на то место, где была лужа студня. Болт остался мирно лежать на голом и чистом, слишком чистом бетоне. «Выброс, что ли, был? Здесь-то незаметно». «Считай, повезло», — сказал Манул. «Ладно, там разберемся». Дальше шли без проблем. Вылезли на белый свет. Чистый воздух, солнце, трава, небо. Серое, мертвое, но небо. И никакой затхлости, живи да радуйся. «И куда пойдем?» — спросил Манул выдру. «Ты вроде хотел на путях артефактов насобирать». Выдра снял противогаз и встряхнул светлой шевелюрой. «Знаешь, Манул, а ну их к черту, лежат на самом виду. Либо там аномалий каких полно, либо их и без нас собрали. Пошли лучше на янтарь. Хабар ученым продадим, они лучше Сидоровича платят. Да и до Ростока оттуда ближе. Правда, пошли?» «А дорогу Сусанин покажет». «Да ну, Сусанин на север, говорят, подался с какими-то чудиками. Мутки там какие-то у них с монолитовцами. А на кой он нам? Карта на ПДА есть, отсюда мимо озера прямая дорога. А если аномалии какие или что, так пройдем. Не впервой». «А пошли», — сказал Манул. «Ученые тоже люди».